Глава 12. Налет. Продолжение. Утро было прекрасным. Ни тебе ночного ветра, ни тебе холода. Одно только теплое солнышко на небе. А туч как и не было, а было вместо туч и дождя плохое настроение у папы Карла. «Вставай, дармоед!» — толкнул он сына ногой деревяшкой в ребра. «Вставай, не придуряйся, а то башку твою тупую оторву!» Папаша опять испытывал жесточайшее похмелье, и поэтому миндальничать с деревянным дармоедом не собирался. Он взял еще не соображающего с просонья парня за вихры и поставил его на ноги. «Слушай меня, собак свинская!» — обдавая ребенка перегаром, заговорил родитель. «Я тебе отец или нет?» «Отец», — признал родство Буратино. «Ну так раз отец, беги в лавку у кривого Джулиана, схвати бутылку вина с прилавка и бегом беги обратно, понял?» «Нет, папа». «А чего ты не понял, жираф толстомордый?» «А что же мне за вино не платить, что ли?» «Да чем же ты заплатишь, осел глупоглазый? Или у тебя деньги есть?» Глаза отца сверкнули алчно и даже кровожадно. «Признавайся по-хорошему, есть деньги или нет?» От близости папашиной глотки у мальчика закружилась голова, и ему стало нехорошо. «Откуда же, папаша, вы мне хоть раз хоть один сольдо дали?» «Нет, не давали. Вы все деньги по тавернам прокушиваете», произнес мальчик, морщась от отцовского запаха. «Ты на отца не больно умничай», — произнес Карло и для острастки врезал парню по физиономии. «А то, ишь, батька погибает, а он умности разводит. Вот и учи их потом в школах, давай образование». «Значит так, разговор короткий. Беги к Джулиану и стащи у него бутылку вина». «А вдруг меня схватят?» — закончил Буратино. «Может, и схватят, а может, еще и не схватят. А я тебя без выпивки точно убью головой об камин». «Хорошо, пап, я попробую», — сказал Буратино, даже не собираясь этого делать. Ведь у него были другие дела, он собирался отправить анонимку. «Ну что ж, папа, пожелайте мне удачи». «Иди, сынок, с Богом, вот тебе мое отцовское благословение». При этом папа Карл отвесил сыну увесистого пинка. «И побыстрее давай, а то я тебе всю башку об камин разобью». Напутствовав так сына, отец выпил несвежей водички и лег на кровать ждать спасения и мучиться. А на улице был переполох, люди собрались у магазина сеньора Паула и наблюдали, как этот самый сеньор, сидя в пыли перед входом, рыдает и ругается. «Ограбили, ограбили, ну все до чиста вынесли, чтобы им пусто было. Сукно английское, чтобы им поперек горла встало. Фламандские кружева, пуговицы серебряные», — причитал он, рвя на себе то одежду, то волосы. «А перчатки? Куда им, свиньям, столько перчаток из чистой лайки? 26 пар отличных перчаток». Рядом с потерпевшим и слегка склонившись над ним стоял известный нам сеньор околоточный стакане. Тот самый, который уже допрашивал Буратино. Он ласково похлопывал потерпевшего по плечу, успокаивая его. «Ну что вы так расстраиваетесь, сеньор Пауло? Не плачьте. Мы с моими орлами весь город перевернем, похищенное найдем». «Какой там город?» — рыдал потерпевший. «С какими такими орлами? Вы со своими индюками не то что город. Даже тазик в бане не перевернете». «Но это вы зря. Я обещаю вам, что найду вам ваш товар», — сказал полицейский. «Ой, да уйдите от меня, сеньор околоточный стакане. Что вы там найдете? Ну что вы там можете найти? Вы у себя в ширинке и то ничего найти не сможете, даже если вам жена будет помогать», — продолжал рыдать торговец. Конечно, если бы не горе, он никогда бы не позволил себе сказать такое при людях сеньору околоточному, но теперь ему было все равно. А вот околоточному все равно не было. Он медленно выпрямился и сурово оглядел собравшихся зевак. Те из них, кто похабно улыбался словам торговца, забыли, как это делается, а некоторые даже попятились под взглядом блюстителя закона. «Прошу всех разойтись по-хорошему», — сказал околоточный тихо, но все очень хорошо расслышали. Сеньор в стакане был оскорблен в лучших своих чувствах, и это было видно по его лицу. Его мужское достоинство было поругано и, объективно говоря, абсолютно безосновательно, так как сеньору околоточному было чем гордиться в этом плане, что могли засвидетельствовать не только жена и портовые шлюхи, но и весь персонал венерологического диспансера. «Меня очень огорчает, сеньор Пауло, ваше неверие в потенциал правоохранительных сил», — сухо произнес сеньор Стакани, испытывая острое желание как следует пнуть торговца сапогом в почки. Но народу кругом было много, и он мужественно переборол вожделение. Околоточный сел в служебную бричку и, прежде чем укатить, рявкнул напоследок. «Всем разойтись, я сказал». Тем временем двое полицейских вывели шатающегося сторожа из здания магазина. Сторож уже был в сознании и все время стонал. «Ох, ох, бес меня попутал. Ох, нечистое это дело. От лукавого все, ох, от лукавого». Увидев сторожа, сеньор Пауло попытался вскочить, но сил у него не было. И все, что он смог сделать, это кинуть в дедушку горсть песка с пылью и заорать. «Ах ты, сволочь! Ох, бес попутал», — отвечал сторож, крестясь. А полицейский добавил, отплевываясь и отряхивая мундир. «Вы песком-то полегче швыряйтесь, потерпевший». «Песком?» — заорал магазинчик. «В него надо булыжниками швырять. Ой, люди добрые, убейте этого старого деда, а то у меня самого сейчас сил нету». Пиноккио постоял, поглазел несколько минут, но дожидаться кровавой развязки не стал, а побежал к морю. Теперь ему надо было убедиться, что хулиганы нашли награбленные сокровища, а главное, что они выпили чачу с клофелином. Он добежал до моря и занял уже знакомый наблюдательный пост. И оттуда стал наблюдать. Ждать ему пришлось недолго. Шпана, как известно, не любит долго учиться и использует школу в основном как сборный пункт. Этот день не был исключением из правил. Хулиганы появились около полудня. «Давайте, подлецы, берите гостинец, который я вам приготовил», — шептал мальчишка, глядя на развязшихся лоботрясов. Но те, как назло, не торопились, а долго плескались в море, после чего хитрюга все-таки отпер дверь сарая и скрылся в нем на несколько секунд. Затем послышался клич победы индейского воина, скальпировавшего белую женщину. И хитрюга выскочил из сарая с рулоном материи под мышкой и бутылкой чачи в руке. Его дружки тут же повскакивали с песка и кинулись к нему, после чего они дружно убежали в сарай. «Ну», — произнес Буратино, чувствуя, что это самый ответственный момент. «Давайте, ребята, такую удачу надо отпраздновать». Но, честно говоря, мальчик не был уверен, что хулиганы – законченные болваны. И тут же начнут пить чачу, даже не попытавшись перепрятать товар. Но он был слишком хорошего мнения о хулиганах, так как те оказались законченными болванами. То ли это наследственность такая, то ли недостаток образования, нам неизвестно. Но эти бараны тут же начали пробовать содержимое бутылки. И Буратино понял, что их судьба предрешена, и ему ни капельки не было жалко этих ослов. Мальчик становился мужчиной, и с улыбкой он глядел, как эти балбесы начинают терять над собой контроль. Самым крепким на этот счет оказался Беззубый. Он сопротивлялся действию снадобья дольше всех, но вскоре и он упал. Пиноккио вылез из своего укрытия, подошел к хулиганам, валявшимся на песке, и, поставив ногу на грудь Паджеро, произнес: «Ну что, толстяк, кто из нас круче, молчишь? Ну, молчи. А я пока пойду в полицию. Там-то ты разговоришься». Он поднял пустую бутылку из-под чащи, зашвырнул ее в море и направился в полицию. Дойдя до участка, Пиноккио некоторое время коршуном кружил вокруг, раздумывая, каким образом доставить письмо. И парень не нашел ничего лучшего, чем валявшийся на дороге булыжник. Завернув этот булыжник в письмо, он запулил им в окошко полицейского участка. Послышался звон разбитого стекла, ругань полицейских, и тут же парочка крепких ребят с дубинками выскочила на улицу в надежде найти наглеца, осмелившегося на этот теракт. Но они никого не успели найти, так как следом за ними из околотка выскочил околоточный с еще двумя полицейскими. И после короткого разговора все уселись в казенную бричку, и та понеслась по городу с гиканьем и свистом в сторону моря. «Кажется, все», — произнес Буратино и вздохнул. И в его вздохе чувствовалась усталость, остатки напряжения и глубокое удовлетворение результатами большой проделанной работы. Он вылез из-за забора, за которым прятался, после точного броска в окно полицейского участка и бодрым шагом пошел домой. «А завтра я, наконец, пойду в школу», — думал мальчик, открывая дверь отцовской хижины. Первое, что он услышал дома, было лаконичное и полное глубокого смысла слово. Это слово было «убью». «Убью, сволочь», — тихо произнес отец, почти мертвый от алкогольной интоксикации. А потом заорал так, что стекла задрожали. «Убью, сволочь!» «Папа!» — парень не на шутку испугался. «У меня...» «Убью, сволочь!» — продолжал диалог отец. И тут Пиноккио взял себя в руки, отогнал страх прочь и довольно спокойно произнес. «Папа, вы повторяетесь». «Чего?» — взревел отец и даже привстал с кровати. «Я говорю, вы повторяетесь, а вы все-таки музыкант. Личность, можно сказать, творческая, надо импровизировать. Ну что такое «убью, сволочь»?» — спокойно говорил мальчик, глядя, как у отца все больше и больше отвисает челюсть. «Банально и даже не пошло. А вот послушайте, как звучит другая фраза. «О, подлый сын твой, смертный час приходит. Как вам это?» «Убью, сволочь!» Презрел поэзию отец, и прозвучало это так спокойно, что Буратино снова струхнул, так как на сей раз в этой фразе не было эмоций, а звучала она как выражение конкретных намерений. «Папаша, не надо торопиться», — начал Буратино, глядя, как отец производит смещение своего тела от центра кровати к краю, ведь мы цивилизованные люди. Но Карло себе не изменял, и все доводы насчет цивилизации он отмел блестящей фразой. «Убью, сволочь». «А ведь и вправду убьет», — размышлял Пиноккио, поглядывая на дверь. И тут ему в голову пришла мысль, и он сказал. «Папа, не надо убивать сына, приносящего золотые яйца». «Какие еще яйца?» — прохрипел отец вместо привычного «уже убью, сволочь». «Ты что, щенок, меня за дурака держишь?» «Папа, это всего лишь метафора. Конечно, у меня нет никаких золотых яиц». «Очень жаль», — кровожадно заметил отец, вставая с кровати. «Но у меня есть сольда», — сказал Пиноккио, доставая из кармана монетку, которую обещал столяру Антонио за лестницу, и от которой тот отказался. «Я заработал ее для вас». «Где взял?» — сразу подобрел отец. «Заработал», — сказал мальчик и протянул отцу монету. «Мне было очень тяжело, но я думал. Папа меня похвалит и скажет мне: молодец, сынок, спасибо». «Молодец, сынок, спасибо», — сказал Карло и влепил мальчишке такой хук в левую скулу, что тот замахал руками, как птица, и полетел на север в сторону камина. Когда Пиноккио пришел в себя, отца уже не было, а в голове был звон, да еще боль в опухшей скуле. Но, тем не менее, паренек был доволен этим днем, ведь хулиганов уже не было. Зато была под кроватью целая гора всякого добра, который он собирался переместить на чердак. Наш герой встал, потер синяк под глазом и произнес. «Кореглазка будет моей». «Ясное дело», — донеслось из-под комода. «Хотел бы я посмотреть на бабу, которая откажет такому парню, как ты». «А за папашу не переживай, мы ему хребтину сломаем». «Пока не надо. Дам ему возможность исправиться», — сказал Пиноккио. «А еще бы мне поесть, а то очень хочется». Брат, это хорошо, что хочется. Вот когда не хочется, тогда дело дрянь. А пока что у меня есть еще парочка сухарей. Но скоро твоя сухарная диета закончится, так как мы начнем реализовывать экспроприированное. Мы еще будем есть свинину и пить томатный сок. А вообще голод — это хорошо, только надо уметь это терпеть», — успокаивала парня насекомое. «А чем же это голод так хорош?» — удивился Пиноккио. «Голод и девки – это те две силы, которые толкают человека к великим свершениям. И именно они – девки. И девки тоже. И есть две великие составляющие, которые вращают колесо прогресса. Именно они заставляют мужчин бороздить моря в поисках новых земель, изобретать новые машины, резать друг другу глотки и совершать прочие великие дела. А пока возьми-ка сухарик и наберись терпения». Буратино взял сухарь, уселся на кровати и задумался о двух великих силах. Он думал и не знал, что по главной улице города двигается полицейская бричка, и в ней Наполеоном уездного масштаба на английском сукне и фламандских кружевах восседает сам сеньор околоточный. А перед бричкой двое полицейских толкают троих громил, один из которых здоровенный хулиган, все время повторяет. «Да чего я сделал? За что забрали?» «Не брал я, это мне подкинули все». «Конечно, подкинули», — соглашается полицейский, идущий следом. «Ты ведь такая крупная птица, что сильно мешал другой крупной птице. И та другая крупная птица решила от тебя избавиться. Не дороговато ли?» Хитрюга рыдал, вытирая слезы скованными руками. А беззубый шел еще сильно пьяный и, казалось, ничего не соображал. Зато как был хорош околоточный стакане, орел! Сколько силы и ума светилось в его взоре, которым он обводил зевак и любопытных. А те, в свою очередь, встречали его как римского триумфатора, то есть радостными возгласами. «Гляньте, гляньте, наконец-то наш полицейский хоть с одной бандой расправился. Вот так удача! Раз в год и палка стреляет. А колоточный наш соколом сидит, орлом глядит. Бандит-то больно хлипкий», — говорили некоторые. «Хлипкий-то, но так, да больно много своровали», — отвечали другие. Одна особо расчувствовавшаяся бабулька с визгом «Попались, бандюги!» выскочила из толпы и врезала поджера веником по спине. Хотела было еще, но ее оттащил полицейский. В общем, в этот день правоохранительные органы были на высоте, и местная пресса в лице городской газеты под названием «Мировые глобальные новости», выходившие по субботам тиражом 1000 экземпляров, напечатала похвальную статью с названием «Суровые будни полиции», которая описывала события грандиозной полицейской облавы. Благодаря многолетней кропотливой работе 4-го припортового околотка околоточному стакане наконец удалось выйти на след знаменитой банды легендарного Паджеро, одного из самых кровавых бандитов нашего города, который терроризировал жителей в течение 11 последних лет. Три главаря банды схвачены, остальные либо убиты, либо ушли на лодках за границу. Преступления бандитов, безусловно, и почти не требуют доказательств, они взяты с поличным. Губернский депутат Пулли заявил, что эта операция, проведенная под руководством мэрии и парламента города, является образцовой, и полицейские чины, участвующие в ней, проявили себя блестяще. Также депутат Пули считает, что такой опытный полицейский, как Стакани, имеет полное право на медаль, о чем он, депутат, будет ходатайствовать перед мэром. А имущество, похищенное бандитами, торжественно передано потерпевшему. А вот что заявил потерпевший сеньор Пауло, газета не сообщила, потому что этот самый сеньор Пауло визжал. «Эти полицейские такие же бандиты и скоты, как и те, что меня ограбили. Они вернули только половину награбленного, а остальное сами стащили. Что же я по их свинским рожам не вижу, что ли?» Но колоточный стакан, узнав об этом, простил бедологу потерпевшего. Он, конечно, врежет ему при случае, но не сейчас. А сейчас сеньор в стакане любовался благодарностью Центрального управления за подписью самого полицмейстера Каллабьери. И был счастлив. Вот такие вот события происходили в городе Портана на берегу теплого моря в конце сентября. А наш маленький герой сидел себе на кровати с подбитым глазом, грыз сухарь и думал о прекрасной девочке с карими глазами. А еще он готовился в школу, и его абсолютно не волновало, что будет с бедными хулиганами и почему сеньор Пауло ругается на полицейских. Впереди у него была большая и яркая жизнь, и он знал это.